Мифы загробного мира. Что нас ждет после смерти? В этой главе мы будем говорить о загробном мире. Знаменитый эпиграф к роману Владимира Набокова «Дар». Дуб — дерево, роза — цветок, олень — животное, воробей — птица, Россия — наше отечество. Смерть неизбежна, цитирует учебник русской грамматики для младших классов. Конечно, неизбежность смерти понимали люди во все времена. Древнейшие наши предки прекрасно видели, что каждый из них в конце концов отправляется, как говорилось в Библии, путем всея земли. Но, естественно, возникал вопрос, а куда идут эти люди и что с ними там происходит? Мы не знаем и, конечно, никогда не узнаем, когда люди в первый раз задумались о смерти. Наверное, очень-очень давно. Может быть, здесь даже еще неприменимо само слово «задумались». Они почувствовали, увидели, что соплеменники от них уходят, и стали искать ответ. Куда? Ясно одно, это произошло очень давно. Во всяком случае, уже в очень древних первобытных захоронениях, даже в захоронениях неандертальцев, еще не Homo sapiens, видны следы продуманного погребения. Подробнее об этом мы говорили в главе о происхождении религии. Тела умерших не бросали просто так. Почему-то люди считали необходимым вырыть яму, пусть даже не глубокую, положить покойного туда, присыпать землей. Это уже говорит о существовании каких-то представлений о загробном мире. Человек куда-то уходит. Мы видим, что уже в древнейших захоронениях рядом с телами появляются разнообразные предметы, которые явно говорят о том, что похороны сочетались с какими-то обрядами, что людей провожали в далекую страну. Так в пещере Бломбас в Южной Африке были обнаружены захоронения, посыпанные красной охрой. Охра обычно в природе желтоватого цвета. А чтобы она стала красной, ее надо сильно обжечь, пережечь, совершить усилие. Почему-то это усилие совершается. Есть предположение, что таким образом охра превращалась в символ крови и давала жизнь умершему в другом мире, но мы не знаем, насколько это предположение близко к истине. Почему-то в определенный период на территории от Ближнего Востока до Сибири мертвецов начинают класть в так называемом скорченном положении. Ноги согнуты, часто тело лежит на боку. И такой способ захоронения местами сохраняется в течение многих тысячелетий. Возможно также, что тела были связаны. Что это значит? Живые боятся, что их усопшие выберутся из могилы? Или наоборот, как думают некоторые, тело кладут в позе зародыша, чтобы человек мог возродиться? Во всяком случае, понятно, что это связано со священными обрядами. Почему рядом с захоронениями неандертальцев находили медвежьи головы? Медведь — величайший тотем, священное животное. Историки знают много других примеров целенаправленных действий, которым мы не находим удовлетворительного объяснения. Удивительная находка на стоянке Сунгирь во Владимирской области, где примерно 35-30 тысяч лет назад были похоронены два подростка, о которой мы также говорили. Раньше считалось, что это мальчик и девочка. Теперь, благодаря исследованиям ДНК, ученые считают, что это два мальчика, которых явно готовили к захоронению. Они перед смертью ели только растительную пищу. Может быть, это значит, что их приносили в жертву. Они были одеты в одежду, покрытую невероятным количеством бусин из бивней мамонта. Какие-то люди, может быть, сами дети, может быть, еще кто-то, приложили огромные усилия, чтобы эти бусины сделать, просверлить в них отверстия. Зачем? Что все это значит? Почему рядом лежало маленькое костяное изображение лошадки? Конь — это тоже священное животное у многих народов, один из проводников в загробный мир. В Сунгире обнаружили еще целый ряд загадочных предметов. Это все говорит о том, что еще с древнейших времен люди относились к смерти как к очень значимому, может быть, важнейшему событию в жизни человека, к переходу в иной мир. В то же время мы знаем огромное количество мифов и легенд, рассказывающих о том, каким образом смерть пришла в мир. Понятно, что какими бы сакральными смыслами ни нагружалось это событие, умирать никому не хочется. И почему-то в разных частях мира, в Латинской Америке, в Африке, в Азии, существуют легенды о том, как людям вообще-то предназначено было стать бессмертными, а потом что-то пошло не так, и мы начали умирать. Знаменитый английский этнограф Джеймс Джордж Фрейзер в своей книге «Фольклор в Ветхом Завете» еще в 1918 году собрал огромную информацию. Он взял разные сюжеты Ветхого Завета и нашел множество схожих или совпадающих фольклорных мотивов по всему миру. Всем нам известный библейский сюжет грехопадения Адама и Евы — это ведь, по сути, тоже рассказ о том, как в мир приходит смерть. Адам и Ева жили в Эдеме, в раю, где смерти не было, где животные не охотились друг на друга, где шла прекрасная райская жизнь. И предполагалось, что Адам и Ева так будут жить вечно. Но произошло грехопадение. Змей соблазнил Еву. Первые люди нарушили божественный запрет, были изгнаны из рая и оказались обречены на смерть. В Библии рассказывается, как библейские патриархи жили много-много лет, по несколько веков. Это тоже очень характерный сюжет о том, что в древности люди хоть в конце концов и умирали, но жили баснословно долго. Вторит Библии легенда о Золотом веке, которая существовала в Греции и записана Гесиодом в поэме «Труды и дни», а в Риме – Овидием в «Метаморфозах». Люди Золотого века жили очень долго, оставаясь молодыми, а умирали легко, как будто засыпали. О сне нам еще предстоит здесь поговорить. Первые библейские патриархи тоже жили столетиями, но все равно смерть уже пришла в мир. Каин убил Авеля, и началась человеческая жизнь, где есть место и зависти, и кровопролитию, и смерти в конце. Фрейзер обнаружил, что похожие сюжеты встречаются в самых необычных вариантах, в отдаленных друг от друга местах. Огромное количество таких легенд родилось в Африке, другие в Индонезии, в Полинезии. Он их все систематизировал, разделив на несколько групп. Первая группа сюжетов — истории о ложной вести от некоего божества. Например, очень популярна идея участия в этом Луны. Луна всегда связывалась с бессмертием, потому что она исчезает, потом появляется снова, то есть умирает и воскресает. И Луна посылает какое-то животное, которое должно сказать людям, что они будут бессмертны. Чаще всего это заяц, который все путает и кричит: «Вы умрете и не возродитесь вновь к жизни». А слово, пусть и заячье, но волшебное, уже вылетело, его не поймаешь. Во многих африканских племенах говорят, что поэтому-то у зайца раздвоенная губа, за эту ложную весть или сама луна, или люди в него что-то бросили и рассекли губу. Другой вариант похожий, но может быть еще более обидный, когда божество посылает двух вестников. Их могло оказаться двое по разным причинам. Есть версии, что первый вестник задержался, вслед ему послали второго, который все испутал. Например, первый вестник — это черепаха, которая ползет очень медленно, а заяц бежит быстро, но доносит искаженную весть, и ничего исправить уже невозможно. Или отправляют козу, которая начинает щипать листики, траву, задерживается в пути, а вместо нее идет овца и опять все говорит неправильно. Может быть и так, что само божество сначала решает, что люди будут бессмертны, а потом меняет свою волю и посылает второго вестника с дурной вестью. И он приходит раньше, потому что первый и добрый вестник по каким-то причинам задерживается. Как, например, хамелеон, объевшийся мух и уснувший, в то время как ящерица, отправленная позже с дурной вестью, пришла первой. Есть еще одна очень большая группа сюжетов, которую Фрейзер называет «легенда о сбрасываемой коже». Очень часто она встречается у аборигенов Новой Гвинеи и близлежащих островов, а также в других местах, где роль обидчика человека или того существа, которое оттеснило человека с пути бессмертия, играет змей. Змеи — очень древние священные животные. Ведь змея отвечает за жизнь и смерть. Она может ужалить и убить, но из ее яда можно получить лекарство. Она появляется из-под листьев и из нор, как будто из-под земли, чуть ли не из самого подземного мира. И, конечно, змея сбрасывает кожу, что всегда казалось признаком ее бессмертия. Она получает новую кожу и снова становится молодой. Поэтому есть много разных легенд о том, как боги говорят, что те существа, которые станут сбрасывать кожу, будут бессмертными. А люди или просыпают это сообщение, или неправильно его понимают, или говорят что-то обидное для божества. Тут тоже очень интересная вещь. Все подземные существа, змеи, лягушки, те, кто выходят из-под земли или из-под воды, всегда связаны с образами жизни и смерти. Не забудем, что и в библейской истории змей является виновником произошедшего с первыми людьми. А в великом эпосе о Гильгамеше в Месопотамии, о котором более подробно идет речь в главе о всемирном потопе, Гильгамеш не получил бессмертия, которое искал, но ему достался цветок, который должен был дать ему вечную молодость. Однако даже и этого он лишился, потому что змей проглотил эту траву. Вот поэтому змеи сбрасывают кожу, а люди старятся и умирают. Есть у архаичных племен и истории о том, что люди сначала тоже сбрасывали кожу. Но когда, к примеру, бабушка, оставив старую кожу, возвращалась домой молодой, ее внук плакал, не узнавая ее. И тогда она снова надевала свою старую кожу, отказываясь от вечной жизни. И с тех пор люди стали умирать. Это очень распространенный вариант все того же мотива. Вообще-то люди должны были быть бессмертными. Но, увы, так уж вышло, и теперь деваться некуда. Эта неизбежность смерти, конечно, осмыслялась самыми разными культурами. В свой срок великий Гильгамеш, поразительный герой древней шумерской поэмы, потеряв своего друга Энкиду, ушедшего в царство мертвых, вдруг осознает, что и он, прославленный царь и могучий герой, тоже смертен. И он прикладывает огромные силы для обретения бессмертия, но у него ничего не получается, и приходится смириться. Понятно, конечно, что этот сюжет актуален для всех, и в любой цивилизации разные люди в какой-то момент переживают, мучаются и в конце концов в той или иной мере смиряются. Мысль о невозможности избежать смерти очень ярко и разнообразно представлена в греческой культуре. Есть ощущение, что греки все время помнят, что им придется уйти с солнечной земли в мрачный Аид. Мы привыкли воспринимать греческую культуру как исключительно радостную, светлую. Отчасти это действительно так, но мысль о смерти присутствует в ней постоянно. Гомер пишет, что люди подобны листьям в дубравах древесных. Что это значит? Листья опадают, уходят. Есть знаменитая история о беседе мудреца Солона с царем Лидией Крёзом, который спрашивал его, встретил ли ты уже счастливейшего человека на свете, рассчитывая услышать в ответ «Конечно, это ты со своими богатствами». Но Солон рассказывает ему историю о Телле, который был всеми уважаемым, зажиточным человеком, вырастил сыновей и внуков и погиб в битве, обратив врагов в бегство. На второе место в этом рейтинге счастья Солон поставил двух братьев – Клеобиса и Бетона, чья мать была жрицей богини Геры. Она должна была явиться на праздник в повозке, запряженной валами, но валов не привели с пашни, и она не могла доехать до храма. Тогда сыновья сами впряглись в телегу и довезли мать. Все восхищались их благородством, а она попросила у богов для них наивысшего счастья, доступного смертным. И боги даровали им это счастье. Молодые, сильные, здоровые, окруженные всеобщим уважением и почетом, они легли в храме спать и не проснулись. Вот оно, высочайшее счастье. Легкая, спокойная смерть и загробный почет. Если смерти все равно не избежать, пусть она будет хотя бы такой. Знаменитая легенда говорит о том, как два великих поэта, Гомер и Гесиод, якобы встретились и вступили в состязание. Они соревновались, а судьи должны были решить, кто из них лучший поэт. Это длинная, долгая история. Не будет спойлером сказать сразу, что в результате победил Гесиод, потому что он пел о мире, а Гомер пел о войне. Но перед этим они писали много стихов, декламировали, задавали друг другу загадки и вопросы. Гесиод спросил: «О песнопевец Гомер, осененный мудростью свыше, молви, какая на свете для смертных лучшая доля?» А Гомер отвечает: «Лучшая доля для смертных — совсем на свет не родиться, а для того, кто рожден, скорее отойти к преисподним». Получается, что жизнь — плохая штука, смерть лучше. Это, конечно, некоторое кокетство со стороны Гомера или со стороны того, кто придумал эту легенду. Но идея о том, что от смерти нельзя уйти, повторяется снова и снова. В «Одиссее» Телемах, сын Одиссея, в поисках отца попадает к царю Менелаю, и тот рассказывает ему, как он возвращался из-под Трои, какие пережил приключения, злоключения. Среди прочих перипетий Менелай сражался с морским богом Протеем, который был знаменит своей способностью все время менять обличие. Менелай победил Протея, и за это Протей рассказал ему, как добраться домой и что произошло с его спутниками. Так Менелай узнал о судьбе героя Аякса, который мог бы выжить в кораблекрушении, но все же не ушел от гибели. Много из них уж погибло, но много и живо осталось. Из предводителей меднодоспешных ахейцев лишь двое при возвращении погибли. Кто в битвах убит, ты ведь знаешь. Третий же где-то живой задержался на море широком. С длинновесельными вместе судами Аякс Аэлеев в море погиб. Посейдон, Агирийские острые скалы. Раньше суда лишь разбил, самого ж его спас из пучины. Смерти б он так и избег, хотя и был ненавистен Афине, если б в большом ослеплении хвастливого слова не бросил, что и богам вопреки он спасся из гибельной бездны. Дерзкую эту его похвальбу Посейдон услышал. Вспыхнувший гневом, трезубец в могучие руки схватил он, и по Гирейской ударил скале, и скала раскололась. Часть на месте осталась, обломок же в море свалился. Тот, находясь на котором, Аякс погрешил так жестоко. В чем заключается грех Аякса? А в том, что он, спасшись из пучины, в которой погиб его корабль, смеет радоваться и гордиться тем, что остался жив вопреки воле богов. А боги такого не прощают. Ты все равно должен погибнуть. И Посейдон отправляет его в пучину. Историй о людях, пытавшихся тем или иным способом победить смерть, греки знали очень много. Они рассказывали о хитреце Сизифе, который пытался обмануть смерть, заковать ее, избежать спуска в Аид. Но когда, несмотря на предыдущие ухищрения, пришло ему время пойти в Аид, он велел жене не приносить погребальных жертв после его смерти. В Аиде стали удивляться, где жертвы, и отправили Сизифа домой, указать жене, что надо делать. Он вернулся и какое-то время пировал, празднуя возвращение из Аида. Естественно, шутка не прошла. Его все равно вернули в царство мертвых, после чего, как мы знаем, он вечно катит на гору огромный камень, как символ бессмысленности его борьбы с богами, с судьбой и со смертью. Едва он докатывает камень до вершины, как тот катится вниз. И этот Сизифов бессмысленный труд продолжается. Есть трогательная и жутковатая история о женщине, которую в одних источниках называют Алкистида, в других — Алкеста. Жена царя Адмета, которая соглашается добровольно пойти вместо своего мужа в царство мертвых, чтобы продлить его жизнь. Но боги не принимают ее жертвы. По одной версии, Геракл побеждает бога смерти и возвращает женщину домой, а согласно другой, в Аиде возмущаются этой наивной попыткой сторговаться со смертью, и ее возвращают обратно, а муж, конечно, вынужден в конце концов отправиться в царство мертвых, лишний раз подтверждая идею о том, что тут никакие заместители тебе не помогут. И точно так же мы знаем печальную легенду об Орфее, который, казалось бы, уже все сумел преодолеть. Убедил Харона перевести его, живого, через реку, своим пением разжал Абелаида и Персефону, и они вернули ему его Эвридику, погибшую от укуса змеи. Здесь опять змея как носительница смерти. Но Орфею было поставлено одно условие. Он должен был вывести ее за собой из Аида, не оглядываясь. Естественно, в последний момент он оглядывается, потому что не слышит позади шагов жены. Тень Эвридики возвращается в Аид, а второй раз уже никто в Аид его не пускает. И Эвридика остается в царстве мертвых. Бесчисленное множество легенд на разные лады повторяют одну и ту же мысль. Деться некуда, мы все умрем. Но даже приняв эту неизбежность, люди встают перед вопросом. А где, собственно, мы оказываемся потом? Это тоже всех очень интересует. Есть замечательная пятитомная энциклопедия «Славянские древности», где собрана невероятно интересная информация о верованиях разных славянских народов, и в частности там перечисляются разные эвфемизмы, слова, выражения, которыми люди заменяли слово «смерть». Понятно, не очень веселое слово, не очень приятно его произносить, можно накликать горе. И поэтому люди для обозначения этого понятия использовали, да и сегодня используют самые разные слова. И по этим словам очень интересно определять, как люди представляли себе те области, куда уходят покойные. Вариантов невероятное количество. Один из напрашивающихся вариантов — вечный сон, то, что и сегодня часто говорят. Человек усоп, уснул. Параллель между сном и смертью люди видели всегда. Когда Гильгамеш просит Утнапиштима, шумерского Ноя, получившего бессмертие от богов, помочь ему завоевать бессмертие, тот предлагает ему для начала победить хотя бы малую смерть — сон. И Гильгамеш тут же засыпает и спит богатырским сном 7 дней и 7 ночей. А по пробуждении видит посланный ему знак. Если он, великий герой, даже со сном не может справиться, то что уж говорить о самой смерти? Еще одна важная концепция — отделение души от тела — отразилось в выражении «отдал Богу душу». О душах очень много и по-разному размышляли разные народы. Предполагалось, что душа выходит из человека. Обычно считалось, что с дыханием, из носа или изо рта. Но если ты колдун, то душа уходит через задний проход. Душа покидает тело не сразу. Мы все знаем, что сегодня совершаются поминки на 9-й и на 40-й день. Почему? Считается, что в это время душа еще где-то здесь, обычно неподалеку. И только потом она уходит куда-то дальше. Египтяне полагали, что у человека несколько душ, точнее, духовных субстанций, которые в нем живут. Одна идет в царство мертвых, а другая будет все время возвращаться в гробницу, поэтому там должна находиться мумия, должно быть изображение покойного, поэтому там оставляют еду. Уход души из тела — тоже важный процесс. Еще одна метафора смерти — отправление в путь. Он ушел от нас. Об этом мы тоже многое знаем. Человек уходит в царство мертвых. Оно находится где-то далеко, обычно за горами, за лесами, на краю света, где небо встречается с землей, за рекой. Река очень часто граница, и через нее проложен хрупкий и страшный мост. Меня в детстве завораживала сказка о битве на Калиновом мосту. Друзья героя заснули, а с другой стороны Калиного моста выходит чудище. Что за чудище обитает на другом берегу реки? Конечно, там лежит царство смерти. А греки считали, что оно находится за океаном. Но океан у греков — это тоже река. Во всяком случае, человек уходит от нас куда-то очень-очень далеко. Возвращение к предкам — еще один способ описания смерти. Мы сегодня говорим «отправился к праотцам». В Беларуси и Польше говорили «пошел до дедов» или «гуляет с дедами». Деды — это как раз предки. Иногда смерть — это движение вверх, на гору собирается, на небо ушел. А может быть, движение вниз, он в землю ушел, он землю пошел накормить. Как говорит Меркуцио в «Ромео и Джульетте», «я из-за них пойду червям на пищу», то есть уйду в землю. Говорят о смерти как об исчезновении человека, Бог прибрал. А еще в Сибири раньше говорили «леший забрал». Леший — это, конечно, тоже представитель загробного мира, живущий в лесу. Еще один образ — конец плодоносного земного существования, небесная жатва, смерть скосила его. Дальше — уход в растительный мир. В зеленую рощу пойти, сибирская, лечь под березки, псковская, в сорняк идти, угодить под елку, новгородская. Это все можно объяснить, как в романе Ильфа и Петрова «12 стульев», где Безенчук дает классификацию смертей. Самые могучие, когда помирают железнодорожные кондуктора или из начальства кто, то считается, что дуба дают. То есть человек канул в гроб деревянный. Но и тут тоже все не так просто. Это отклик древних представлений о древе жизни, о мировом древе, которое корнями уходит в подземный мир, и туда отправляются люди. Другая удивительная вещь. Множество эвфемизмов сравнивают смерть с браком. Например, Ванька Ёлкин посватался, пермская. Тут рядом поставлены сразу и брак, и тема дерева. Она собирается замуж, это значит, она умрет. Женился на белой, но белая — это смерть, и так далее, и тому подобное. Огромное количество разнообразных образов показывают, как представляли себе и где помещали загробный мир наши предки. Во многих местах существует представление о том, что каждому человеку назначен срок смерти, и это что-то совершенно естественное. Знаменитый французский историк Филипп Арьес написал ставшую уже классической книгу «Человек перед лицом смерти». В ней он рассматривал изменения представлений о смерти в разные эпохи. Когда он пишет о древности и средних веках, то использует выражение «интимная простота смерти». В те эпохи смерть воспринималась как совершенно естественная составляющая жизни. В те времена, с точки зрения Арьеса, смерть была публична, и она никого не пугала. Люди умирали на глазах у всех, это было нечто социально приемлемое. И если почему-то ты умер явно не в свое время, очень рано или не своей смертью в постели, а утонул или убили тебя по дороге, то здесь что-то странное. И такие люди, скорее всего, не найдут покоя в загробном мире, потому что их время еще не пришло. Есть примечательный сюжет, прославленный Сомерсетом Моэмом, пересказавшим его в своем рассказе, но он взял его, конечно, из истории, которая приведена еще в Вавилонском Талмуде, Сукка 53а, 5-6. Во многих восточных культурах есть история о том, как некий человек пошел на базар в городе Багдаде, повстречал там свою смерть, страшно испугался и бросился бежать. И бежал он так далеко, что добежал до города Самары. И каков же был его ужас, когда, добежав, он увидел там поджидающую его смерть. Он спросил ее: «А почему ты так удивилась сегодня, повстречав меня на базаре?» «Конечно», — сказала она, — «я удивилась, увидев тебя в Багдаде. Я же знала, что у нас с тобой встреча назначена в Самаре». То есть, куда бы он ни отправился, он все равно бежал навстречу со своей смертью, уклониться от которой невозможно. Так или иначе, всем предстоит отправиться куда-то, в это далекое загадочное царство мертвых. Ясно, что добираться до него очень долго. Обычно есть проводники, которые помогают людям в пути, обеспечивают благополучный переход. Проводником может быть собака. Очень часто в обрядах и в мифах собака помогает человеку. Эту роль может выполнять и конь. Не случайно так часто в скифских курганах или у викингов любимого коня хоронили вместе с хозяином. Не просто потому, что он так любит коня, а потому что конь — это своего рода солнечное божество, и оно, конечно, облегчит невероятно тяжелый переход. Естественно, просто так прийти в царство мертвых нельзя. Это волшебная страна, и есть стражи, которые охраняют вход в нее. Все мы знаем, что по пути в Аид человек нуждался в помощи перевозчика Харона. Очень характерно, что Харон не всех перевозил в царство мертвых. Кто явился не в свой срок, тех он не брал, и они оставались томиться на берегах загробной реки. Не случайно в рот покойных клали монетки, чтобы заплатить ему. К вопросу о собаках, связанных с царством мертвых. Как мы знаем, вход в Аид охраняет трехголовый кербер, или цербер, с которым лучше не связываться. И дело не просто в том, что он такой страшный, он следит, чтобы никто из душ не удрал обратно. Он, конечно, тоже страж и проверяет, все ли в порядке. Помимо монетки для Харона, греки еще часто клали рядом с покойником лепешку, чтобы отдать ее псу. Когда Геракл спускается в царство мертвых, он побеждает Кербера, Цербера и выводит его на время наверх, а потом благополучно возвращает обратно. По дороге Геракл спасает своего друга Тесея. Тесей вместе с Перифоем тоже попытались спуститься живыми в царство мертвых, чтобы похитить царицу Персефону, жену Аида. Но боги, естественно, не позволили им этого. Спускаясь, они по дороге присели на скалу и не смогли с нее встать, приросли к ней. Геракл протянул руку Тесею и помог ему подняться, а когда он попытался также поднять Перифоя, то земля задрожала, но оторвать Перифоя от скалы Геракл не смог. Так боги показали, что Перифой должен здесь остаться. Те, кто без спросу проникают в царство мертвых, скорее всего, будут наказаны. Есть и другой охранник входа в загробный мир, всем нам прекрасно известно с детства. Это Баба-Яга. Баба-Яга лежит в своей избушке на курьих ножках. Баба-Яга — костяная нога, нос в потолок врос. Сюда подъезжает Иван-Царевич, и чтобы ему не объехать эту избушку, просто не проехать мимо и не въехать в лес. Но он не может миновать ее, потому что избушка — это портал, дверь. Человек не может пройти мимо, поэтому он говорит: «Избушка, избушка, повернись ко мне передом, к лесу задом». Он входит. А дальше Баба-Яга его испытывает. Она говорит: «Фу-фу, русским духом пахнет». Живым, человеческим духом. А Иван-Царевич ей говорит: «Ты что, бабка, ругаешься? Ты меня сначала покорми, в баньке попарь и спать уложи». Когда Персефона, похищенная Аидом, съела несколько зернышек граната в подземном мире, это стало залогом того, что она уже не сможет покинуть этот мир навсегда. Она полгода проводит на земле со своей матерью Деметрой, и тогда земная природа счастливо цветет. Она полгода возвращается в мир подземный, и все в природе меркнет и замирает. Персефона уже приобщилась к загробному миру, и Иван-Царевич, который поел у Бабы-Яги, показал ей, что он не чужой ее царству. Мы всегда считаем, что Баба-Яга — вредоносное существо. Но вообще-то Баба-Яга помогает герою. Она помогает ему пройти дальше. Говорит, где найти Кощея Бессмертного и Василису Премудрую и Жар-Птицу. Ее роль очень интересная и непростая. Она строгий, бескомпромиссный страж. Что мы знаем о ней? У нее костяная нога, то есть она отчасти скелет. У нее нос в потолок врос, то есть она лежит в маленьком домике, носом упираясь в потолок. Она лежит в гробу, конечно. Не случайно одно из названий гроба — домовина. Это дом, в котором живет мертвец. Но Баба-Яга не какой-то зловредный мертвец. Это дух предка, который, естественно, помогает человеку при условии, если человек правильно себя с ним ведет. Что еще нам известно о тех, кто пытается попасть в царство мертвых, не соблюдая его законов? Тесей и Перифой пытались туда спуститься с преступными намерениями и за это наказаны. Геракл выполнял свой подвиг, поэтому добрался только до входа, до Кербера, а потом смог уйти. Орфей растрогал всех своим плачем, песней об Эвридике. Одиссей, а потом уже в римском мире Эней, будут идти к мертвецам, чтобы узнать свою судьбу, понять, как им двигаться дальше. У них тоже есть волшебные помощники. Одиссею богиня Кирка объяснила, как действовать в царстве мертвых, чтобы вызвать дух прорицателя Тересия. Надо принести жертву, тогда все души слетаются на кровь, потому что кровь дает жизнь. Энею помогала прорицательница Сивилла. Эти герои, кажется, не спускаются в самый низ. Они добираются до входа в царство мертвых с помощью волшебных помощников и получают там помощь, как бы это ни было страшно. Очень древнее, очень интересное предание сохранилось в шумерском, а потом и в вавилонском варианте. Шумерская богиня любви Инанна, которую в Вавилоне потом будут называть Иштар, спускается в преисподнюю. Подземным миром управляет ее сестра, которую зовут Решкигаль. Она жуткое чудовище. Это тоже очень распространенный сюжет по всему миру. Есть какая-то страшная старуха, одно из воплощений смерти, которая царит в подземном мире. Северная подруга Эрешкигаль — страшная богиня Хель, которая правит в скандинавском подземном мире. Судя по всему, Инанна пожелала забрать власть у своей сестры. Инанна спускается туда, проходит 7 дверей или ступеней. Это тоже характерная черта. Спуск в царство мертвых — это разные ступени. И на каждой ступени демоны, охраняющие вход, срывают с Инанны ее одеяния и украшения, то есть снимают защитные амулеты. И когда она, уже обнаженная, спускается вниз, у нее нет никакой магической защиты. Решкигаль смотрит на нее взглядом смерти, и Инанна падает замертво. Дальше, по знакомому сценарию, жизнь во всем мире останавливается. Боги требуют вернуть Инанну на землю, но уже нельзя. Инанну оживляют какими-то снадобьями богов, но не отпускают насовсем из подземного мира. Надо найти ей заместителя. Поднявшись наверх в сопровождении демонов, она обнаруживает, что ее возлюбленный Думузи совершенно не скорбит без нее, а веселится и развлекается. И она отправляет его в загробный мир. Полгода Думузи проводит внизу, а на полгода его замещает его сестра Гештинанна. На это время Думузи воссоединяется с Инанной, и в наш мир приходит весна. Наверное, самый знаменитый человек из всех, кто якобы живым спускался в царство мертвых, это великий итальянский поэт Данте, описавший в «Божественной комедии» свое путешествие через ад, чистилище и рай. И что характерно, его проводником становится великий римский поэт Вергилий. Тот самый, который описал спуск Энея в царство мертвых. В период Средневековья Вергилия даже считали великим магом. Вергилий ведет Данте, и мы видим, как в «Божественной комедии» отразились древние представления о загробном мире. Там тоже есть Харон, охраняющий вход в царство мертвых. Но у Данте он страшный, жуткий, злобный бес. Там тоже есть разные ступени, по которым они спускаются, разные круги ада. Данте достигает своей цели. Добирается до рая, лицезреет божество, встречает свою возлюбленную Беатриче. Но это уже вариант христианский, вариант Данте. Тем, кто спускался в царство мертвых в античности, обычно приходилось очень и очень непросто. Да и Данте тоже непросто. Он неоднократно падает в обморок, он в ужасе от того, что видит, он трясется от страха и испытывает много тяжелейших переживаний. Кроме мифологических героев, отправляющихся в царство мертвых ради совершения подвигов, во множестве культур есть вера в то, что некоторые люди способны отправиться, может быть, не под землю, но на небеса, и вступить в контакт с другим миром. Это шаманы, знахари. Те, кто впадают в странное экстатическое состояние, переносятся на небо, и там узнают будущее, или понимают, как лечить человека, или просто получают указания от духов. Во всяком случае, у них есть канал связи с тем миром. Именно поэтому они окружены страхом и почитанием. И что же происходит в царстве мертвых? Как там люди живут? По-разному. Об этом тоже много говорится в разнообразных мифах, легендах и рассказах. Но самое интересное, что эти рассказы можно собрать в несколько групп. Таких мифов миллион, а вариантов не так уж много. Первый вариант. Ничего там не происходит. Там пустота или тусклый свет, вечный полусумрак, сон. У греков были разные представления, в частности, наверное, одно из древнейших — о том, что души пьют воду реки Леты. Все забывают и вечно носятся над полями, заросшими бело-желтыми цветами асфаделя. И ничего больше не происходит. Это есть тоже в разных культурах. Очевидно, здесь отразились очень древние первые представления. С ними соседствует другая идея. Там все как у нас, там такой же мир. Здесь есть Египет, и там загробный Египет. Тут ты был крестьянином, и там ты будешь крестьянином. Тут ты охотился, и там ты будешь охотиться. Не случайно столько вещей кладут в усыпальницу человека. Какие-то предметы могут понадобиться ему в дороге, а какие-то пригодятся и по прибытии в загробный мир. Есть ответвление от этого варианта, встречающееся даже чаще. Там все как у нас, но наоборот. Мужчины занимаются хозяйством, женщины охотятся. Спят днем, а ночью бодрствуют. То, что у нас черное, там белое. Мир на выворот. Очень характерно. В русских деревнях считали, что если ты заблудился в лесу, то надо или вывернуть одежду наизнанку, или правую лапоть или сапог надеть на левую ногу, а левой на правую. Почему? А леший тогда тебя примет за своего и выпустит. Ты прикинешься своим, как Иван-царевич у Бабы-Яги, и тогда тебя отпустят. Не случайно ряженые часто выворачивают шубы наизнанку. Они же изображают покойников, предков. Там все происходит наоборот, не так, как у нас. Но есть вариант, возникающий из мечтаний людей в разных концах мира, надеющихся, что на том свете очень хорошо. Там в изобилии еда, напитки, красоты. Там не надо работать, там все молодые и все прекрасно. Просто иная, чудесная жизнь. таковы греческие острова блаженных. Интересно, что этот вариант тоже распространен в разных частях света, от Океании до Египта. Но эти прекрасные места не для всех. Новозеландские племена маори считали, что вожди и жрецы отправятся в эту прекрасную страну, а остальные непонятно куда. Может быть, их чудище пожрет, или они просто уплывут куда-то далеко. У каких-то народов даже предполагалось, что они попадут в некий не очень приятный мир, и там какое-то время будут стариться, то есть их души еще продолжат там жить, а потом вообще исчезнут, а вот вожди и жрецы будут пировать. В Египте сначала считали, что фараон попадает в прекрасное царство мертвых, где и пребывает среди богатств, роскоши, плодородия, а остальные идут неизвестно куда. Позже появилось представление о том, что каждый покойный попадает в этот прекрасный загробный Египет, если он прошел суд Осириса. Здесь мы приходим к очень важной концепции. Сначала существовало представление о том, что для успешного перехода в царство мертвых ты должен совершить какие-то действия, ритуалы. Поесть еды Бабы-Яги или произнести заклинания, которые в Египте написаны были на стенах гробницы. Если ты проделал все правильно, то вход для тебя открыт. В египетских заклинаниях душа сообщает, какая она хорошая. «Я не убивал, я не воровал, я никого не обижал». Получалось, что даже если ты на самом деле убивал и воровал, но при этом у гробового порога все сказал правильно, жрецы правильно совершили обряды над телом, мумия твоя сделана правильно, наверное, тебя пропустят. Однако постепенно в разных местах мира возникает идея о том, что в загробном царстве все получат по заслугам. Понятно, что в нашем мире не все получают воздаяние, но там-то всем будет хорошо. И дальше эти представления развиваются по двум направлениям. В одном случае те, кто жили правильно, попадают в прекрасные места. На острова блаженных, в божественный Элизий, он же Елисейские поля, или же попросту в рай, где человек оказывается не просто так, а потому что он заслужил это, потому что вел себя правильно. Что такое рай? Здесь есть три основных варианта. Это может быть прекрасный сад, где множество удивительных благоухающих цветов, деревьев с плодами, щедро текущих, скажем, молочно-медовых рек. Многие из этих представлений зародились на Ближнем и Среднем Востоке, в жарких странах, где не хватает воды, а огромные пространства занимают голые степи с редкими оазисами. Чудесный тенистый сад для здешних жителей – это, конечно, рай. Другой вариант – заповедный город с крепостными стенами, что тоже понятно. Просто так туда не попасть. Над небом голубым есть город золотой. Да, в изначальном тексте Анри Волохонского он именно над небом, а не под небом, как в песне Бориса Гребенщикова. То есть где-то там есть рай, и туда не так уж просто попасть. И, наконец, рай — это просто небеса, где существует иной мир. Но надо сказать, почему-то во всех цивилизациях куда больше внимания уделялось описаниям ада и жутких, изощренных кошмарных мучений, которые грешники терпят в аду. Эта тема отменно проработана в мировой культуре, описаний адских мучений невероятное количество. В «Божественной комедии» Данте разместил всех грешников по 9 кругам ада. Причем есть люди, которых ему жалко, как, например, несчастных любовников Паоло и Франческо да Римини. Данте падает в обморок от жалости к ним, но все равно они совершили прелюбодеяние, и вечный адский ветер, символизирующий ветер страсти, будет нести их по кругу снова и снова. И это еще одно из самых мягких наказаний. А дальше — огненные гробницы, в которых мучаются еретики. Граф Уголина, сам грешник, обреченный на адские муки, но так как его заморили голодом, то он вечно грызет череп своего мучителя. Это, конечно, жутко, но куда менее жутко, чем многочисленные видения, зафиксированные в древнерусской литературе, где разные люди, якобы спустившиеся в ад, видели реки, смолы и огненные озера. Главные атрибуты ада — это огонь, тьма, иногда холод. Понятно, что у скандинавов Хельхейм — это холод. У сибирских народов царство мертвых обычно надо искать в устьях рек. А как мы знаем, сибирские реки все текут на север. И где-то там, под землей, расположено это страшное холодное царство. В аду изобилуют мучения физические. Крюки, вилы и другие ужасы. А еще это невероятная душевная тоска. Многочисленные описания адских мучений. Самые страшные, жуткие, невероятные — и одновременно очень убедительные, давно вызывают некоторые вопросы. Почему и каким образом наша бестелесная душа терпит физические мучения? Посмертный приговор должен быть вынесен на страшном суде. Так почему уже сейчас грешники отбывают наказание в аду? И приходилось каким-то образом преодолевать эти противоречия, объяснять, что это лишь предварительное наказание. А уж после страшного суда будет и того хуже. И, разумеется, души могут испытывать только душевные муки, но описывать-то их приходится в формах телесных. И огонь жжет их. Что это за огонь? Это тот же огонь, который сияет в раю, но там он освещает праведников, а здесь пожирает грешников. Но надо сказать, что все христианские истории об аде очень сильно уступают восточным вариантам. Жутким буддийским мучениям, ужасающим историям в Индии, иудейскому шеолу, кошмарному китайскому аду, который называется Дьюй. И всюду повторяется одно и то же. Есть разные ступени, есть сегрегация грешников. В Китае с его любовью к бюрократии в первом круге сидит главный судья, который всех распределяет. «Ты сюда идешь, ты туда». Четко распределено, какие наказания положены за какие преступления. За разные вещи колют вилами, топят в нечистотах, карают очень разнообразно. А в последний, десятый круг сразу попадают праведники, которые потом возродятся. И судья говорит, «Ты сразу в десятый, а ты в первый, ты в третий». Но совершенно замечательно, что раз в месяц составляются списки душ, которые имеют право пойти на возрождение, и их передают главному начальнику в первый круг. Так себе и представляешь китайскую канцелярию, где эти духи бегают, списочки составляют, передают, утверждают, резолюции ставят. Хотя это прежняя знакомая идея тех же кругов ада, только с неким китайским педантичным оттенком. У древних евреев не было подробного описания Шеола, преисподней, но там тоже говорилось о том, что есть разные круги, есть замыкающие ворота. Одни рядом с Иерусалимом, другие в пустыне, третьи на дне моря. Если подойти к этим воротам, ты услышишь стоны грешников. Повсюду говорились довольно схожие вещи, но при этом интересно, что человеческая натура все-таки сопротивляется этим ужасам. С одной стороны, желательно, чтобы все понесли заслуженное наказание. Но когда все время рассказывают про огненные реки, про мучения, длящиеся тысячелетиями, поневоле хочется смягчения приговора. Оно происходит в самых разных формах. У буддистов описываются совершенно чудовищные мучения. Но потом выясняется, что они временные. Большинство душ очень недолго там находятся, а потом просто перерождаются и уходят снова на землю. Католики пошли, наверное, дальше всех, когда придумали чистилище, которого изначально, конечно, ни в какой христианской догматике не было. Представления о чистилище развелись примерно к XII веку, а потом уже были признаны церковью. Чистилище давало некоторую надежду, оно ослабляло страх перед адом. В нем тоже очень неприятно, тоже долго мучишься, но у тебя есть перспектива, что ты искупишь свои грехи, и эта отмена вечной муки сразу облегчала жизнь. Кроме того, это давало живым людям возможность помочь дорогим усопшим. Можно заказывать заупокойные молитвы, можно жертвовать на монастыри и таким образом облегчить, сократить пребывание человека в чистилище. Стоит только представить себе, что должен был чувствовать человек, когда у него единственный выбор между раем и адом в будущем. И вспомнить знаменитое начало третьей песни ада Данте, когда они вместе с Вергилием подходят ко входу в ад и видят надпись. «Я увожу к отверженным селениям, я увожу сквозь вековечный стон, я увожу к погибшим поколениям, был правдою мой зодчий вдохновлен, я высшей силой, полнотой всезнанья и первую любовью сотворен, древней меня лишь вечные создания, и с вечностью пребуду наравне, входящие оставьте упование». И Данте, прочитав это, говорит, «Я, прочитав над входом в вышине такие знаки сумрачного цвета, сказал, «Учитель, смыслах страшен мне». Конечно, вековечный стон — это страшно, и поэтому душа просит как-то смягчить наказание. Именно чистилище и дает надежду, что все же вечных мучений можно избежать. Как происходит в буддийском аду, где души претерпевают ужасающие муки от жутких демонов, но впереди их ждет перерождение. То есть у них есть выход. Чистилище — это, конечно, чисто католическая идея, но если говорить о восточном христианстве, то есть прекрасный, потрясающий древнерусский апокриф, который очень любил Достоевский — «Хождение Богородицы по мукам». В нем описано, как Богородица спускается в ад и с ужасом, обливаясь слезами, видит мучения грешников. И пройдя по аду, она умоляет своего сына облегчить их страдания. Она не может его заставить упразднить ад, но уговаривает его, чтобы с Великого Четверга, с четверга перед Пасхой и до Троицыного дня, мучений в аду не было. Точно так же, как в еврейском Шеоле, по утверждению талмудических мудрецов, В субботу и по праздникам мучений не было. Мало того, там были особо укоренившиеся во грехе души, которые все-таки вызывают у меня большую симпатию, ничего не могу с собой поделать. В Шоле есть огненные мучения, а есть ледяные горы. Лед вообще очень часто в людских представлениях сочетается с адом. И эти особо закоренелые грешники часть времени проводят в огне, а какое-то время обречены мучиться в ледяных горах. Возвращаясь оттуда, они приносят снег и рассыпают его рядом с огнем. От этого адское пламя становится слабее. Это воспринималось как отсутствие раскаяния и то, что они умудрялись грешить даже в аду. Но с другой стороны, с современной точки зрения, такое поведение вызывает симпатию. Говоря о загробном мире, нельзя упускать из виду еще одну важную вещь. Все сказанное ранее показывает загробные миры как некие далекие страшные пространства, где-то там под землей, или на небе, или за горами, или за морем. Туда, в эту далекую страну, в этот далекий путь отправляются души. Но наряду с этим представлением по всему миру существует и совершенно другое, противоречащее ему представление о том, что на самом деле умершие люди никуда не уходят, они остаются где-то здесь, неподалеку. И такие взгляды тоже пришли из глубокой древности. В 19 веке Миклухо Маклай в Новой Гвинее обнаружил папуасские племена, которые хоронили покойников в своих хижинах. Труп заворачивали в коробку, которую подвешивали в хижине под потолком. Разжигали на несколько дней огонь, чтобы тело как можно быстрее высохло. Кости потом просто выбрасывали, сохраняя, как правило, только челюсти. Нечто похожее обнаруживают и в первобытных захоронениях. Понятно, что такой обычай не может быть устойчивым и повсеместным просто по санитарным соображениям. Сколько дорогих усопших может без ущерба для живых вместить обитаемая хижина? Но идея, что они не уходят, была всегда и существует до сегодняшнего дня. Оставаться здесь, в нашем мире, покойники могут двояко. С одной стороны, это могут быть те, чья душа не находит покоя, преступники, казненные и непреданные земле, те, кто умер насильственной смертью или колдуны. Во всяком случае, те, кого знаменитый русский этнограф Дмитрий Зеленин назвал заложными покойниками, потому что их могилу закладывали камнями и ветками. Благодаря Брэму Стокеру все мы знаем про вампира графа Дракулу. Но на самом деле, конечно, Стокер использовал действительно существовавшее много веков на Балканах и у разных славянских народов представление об упырях, вурдалаках, существах, которые не могут успокоиться и пьют человеческую кровь. Кровь всегда воспринималась как носитель жизни, фактически ее синоним. Эти покойники, не способные обрести покой, застряли между миром мертвых и миром живых и должны все время себя подпитывать за счет живых. Точно так же в Древнем Риме были злобные духи предков, лемуры, которые тоже вредили, насылали болезни. Этих существ очень боялись всегда и везде, что в русских деревнях, что в Древнем Риме, и придумывали разные способы защиты. Средства против вурдалаков все мы знаем. Чеснок, розы, осиновый кол, серебряная пуля. И это тоже уходящие в глубокую древность представления. Чтобы уберечься от лемуров, в Древнем Риме надо было совершить странный сложный ритуал, когда хозяин дома брал в рот 9 черных бобов. Бобы – волшебные предметы в разных культурах. Не случайно великий греческий мудрец Пифагор запрещал есть бобы, утверждая, что они похожи на человека. Эти бобы хозяин, естественно, ночью, бросает, не оборачиваясь, вспомним Орфея, через плечо, бьет в медный таз и заклинает лемуров уйти и оставить в покое и его, и все его семейство. Существует огромное количество легенд о неугомонных покойниках, которые приходят к своему убийце, к своему обидчику с какими-то просьбами или чтобы унести ребенка. Причем могут быть среди этих рассказов и не слишком страшные. Есть ирландские истории о феях, тоже живших в царстве мертвых, которые забирают ребеночка, потому что он им понравился, или заманивают к себе молодого человека. Тот думает, что провел с феей под холмом лишь несколько дней, а по возвращении узнает, что на земле прошло уже много лет, пока он пребывал в безвременье царства мертвых. Но есть варианты экстремальные с существами совсем зловредными. Что-то неправильно пошло с этим человеком, и ему нет покоя, он постоянно вредит живым. Есть и те, кто ушли, похоронены, но все равно остаются где-то рядом. У Валерия Брюсова есть стихотворение «Век за веком», в котором мы читаем такие прекрасные строки. «А древние пращуры зорко следят за работой сынов, ветлой наклоняясь с пригорка, туманом вставая с лугов». В народных представлениях ощущение того, что умершие предки никуда далеко не ушли, что они продолжают нас охранять, представлено очень ярко. Это и белорусские, и польские деды, дзяды, предки, которых надо кормить. Описано множество разных обрядов, когда для дедов накрывают специальный стол, а потом живым надо молча постоять в стороне, чтобы те пришли и поели. Мы их не видим, но они приходят, едят, и только после них уже могут поесть остальные. Схожим образом и в русских деревнях оставляли чашку с кутьёй на святке, чтобы предки поели. Разжигали огни, это называлось греть предков или греть дедов. Общение с духами предков обставлено огромным количеством правил, которые должны неукоснительно соблюдаться. Ведь если что-то пойдет не так, предки могут обидеться, нарушится связь между мирами, наступит хаос, будут приходить не те покойники. Надо их навещать в их доме, то есть на кладбище, причем в соответствующие дни. Я очень хорошо помню, как со своими учениками мы были в прекрасном городе Плёсе, и там нас водил замечательный плёсский археолог Павел Николаевич Травкин. Показывал город, все рассказывал. А потом мы прошли буквально полкилометра к замечательному холму, где Павел Николаевич сказал: «Вот мы были в городе живых, а в Плёсе очень хорошо сохранилась вся средневековая структура города. А теперь мы пришли в город, где живут мертвые». Это очень отчетливое представление средних веков о том, что кладбище — это жилище мертвых. Домовина — это гроб, дом мертвого. Они сюда приходят жить. Очень часто встречается вера в то, что души иногда выходят в наш мир, общаются между собой. Оно хорошо сохранилось до сегодняшнего дня в обычаях посещать кладбище и оставлять дорогим покойным еду, угощение. Зачастую там оставляют и лейку, грабли. Не для того, чтобы потом прийти и почистить могилку, а потому что мертвые сами любят цветочки. Они выходят и все прибирают. Есть множество других таких представлений. Они отразились в сатирическом виде в рассказе Достоевского «Бобок», где герой на кладбище вдруг слышит разговоры мертвых. У Нила Геймана есть чудесная сказка «История с кладбищем» про мальчика, чьи родители были убиты, а он сам уцелел, потому что спрятался на кладбище. И дальше жители кладбища его воспитывают. Он, естественно, тоже становится невидимым на какое-то время, как и все обитатели кладбища, и они его воспитывают, учат, защищают, когда убийца пытается его найти. Мальчик становится членом этой большой семьи. Понятно, что это выдумка современного писателя, но Гейман обычно очень хорошо использует мифологические мотивы, которые тут хорошо видны. Покойников можно спрашивать о будущем, искать у них защиты, и они помогут, если правильно попросить. В то же время они не должны все время быть тут. Есть границы между мирами и непреложные правила ее пересечения. Так, в белорусских, в польских обычаях существует очень много практик оказания уважения дедам. Их кормят, греют, привечают. Но есть и обычаи выпроваживания дедов. Их уже накормили на Рождество, оказали почет. А теперь, когда вы уже поели, идите к себе, ступайте в свой мир. Есть моменты полночь, Новый год или День всех святых, Хэллоуин в разных культурах по-разному, когда эти духи выходят, а потом отправляются обратно. Одновременно с этим смерть в архаическом сознании всегда связана с возрождением, с плодородием, с продолжением рода. Поэтому очень часто встречаются просто шокирующие, иногда прямо непристойные обряды. Там и обжорство, и пьянство, и сексуальная распущенность. Это все ритуальные составляющие поминок. Еще в начале 20 века у разных славянских народов сохранялись удивительные обряды игр при покойнике. С современной точки зрения они ужасны и непристойны. Провожающие, находясь в комнате, где стоит гроб, скакали, прыгали, переодевались какими-то чудовищами. Парни приставали к девкам, хватали покойника, дергали, говорили «вставай, вставай, вставай», делали неприличные жесты, устраивали эротические игры. На наш сегодняшний взгляд это просто кощунство, ужас. Но на самом деле это даже не странно. Перед нами следы древней тризны, которая с помощью физических материальных излишеств обеспечивает вечное продолжение жизни. В разных культурах есть обычай бдения рядом с мертвым телом, что всегда очень важно, потому что сон — это смерть. Если заснуть, то что будет с духом покойника? Не станет ли он вампиром, не унесут ли его злые духи? Поэтому до похорон принято совместное длительное бодрствование. Кто-то молится, вспомним Хаму Брута и Звея Гоголя, или же люди просто сидят в доме или у тела покойного, вспоминая его. Происходит это по-разному, но во всяком случае близкие не спят. Вот что важно. Мало кто, на мой взгляд, интереснее и умнее писал о древних мифах, чем великий румынский философ и специалист по истории религии Мирча Элиаде. Он рассказывает о древнегреческой мифологии, о том, как греки осознавали неизбежность смерти, от которой человек не может увернуться. А дальше ученый приходит к неожиданному выводу. Возможности человека ограничены его природой, и у каждого в отдельности собственной Мойрой. Мойры в древнегреческой мифологии богини судьбы. Исток человеческой мудрости — осознание бренности и ненадежности существования. Именно поэтому греки так сильно радовались жизни. Наверное, это очень мудрое и правильное замечание о том, что от смерти никуда не деться, и что называется «все там будем». Но, возможно, именно это и придает нашей жизни красоту и радость. И также, описав некий круг, завершим эпиграфом к роману «Дар». У Набокова никогда ничего не бывает случайно и просто, всегда есть миллион подтекстов. «Россия — наше отечество. Смерть неизбежна», говорится в эпиграфе к роману, действие которого происходит в эмиграции среди людей, у которых больше нет отечества — России. Может быть, это означает, что и смерть не так уж неизбежна?